Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и, значит, мы, как всегда, люди, которые всех раздражают. Всем вот, привет. Человек в трусах и властелин вселенной. Вот, сразу хочу сделать объявление. Ребята, у нас была не то чтобы акция, да, но мы делали по инициативе, значит, Дани в наши покупки в магазине, да, клали бесплатно методичку, да, вот 500 методичек, они в магазине закончились, поэтому как только появится следующая партия, мы вам озвучим, вот, чтобы вы были просто в курсе, вот. Начинаем с боевой обстановки. По боевой обстановке есть перемены на Марьинке, причем там на двух участках наши бойцы продвинулись. Есть успехи на Авдеевском направлении. И, кстати, вот вчера, когда я вот задавался вопросом, нафига мы штурмуем южную окраину, мне было интересно, я сегодня утром созвонился с товарищем, а он один из, скажем так, один из таких больших командиров в первом армейском корпусе. Вот. Но что он сказал, что тут дело не в том, что это был запланированный штурм, а как мы вчера и предполагали, как бы там появилось окно возможностей. То есть на этом участке укры немного заснули, вот, и у них там недостаточно сил было. И появилось окно возможностей, и командование приняло решение, что нужно воспользоваться, нужно херячить, короче. Слушай, и все успешно получилось. Я буду придерживаться своей версии, что когда котел закрывается, все равно, давление оказывается все равно со всех сторон, чтобы не дать противнику перебрасывать резервы, они будут озадачены не то, чтобы бить в клещи, да, ведь, а чтобы подвести боеприпасы, вывести раненых, ротации, это все усложняет их работу во время, значит, обороны, поэтому, ну, братан, я абсолютно согласен, но там были брошены в штурм танки еще, понимаешь? Ну, а если во время подобного давления есть еще шанс где-то продавить, то, конечно же, этим надо обязательно воспользоваться. Да, поэтому по красоте все получилось, и это прекрасно. Отдельно я у себя сегодня пост написал о том, что есть радиоперехваты, по которым, ну, понятно, что об этом нельзя их публиковать там, и тому подобное, да, но суть такая, что украинские офицеры, да, и солдаты, они все чаще говорят о том, что нужно валить. Они все чаще говорят, что сейчас дорогу на Орловку перережут и нам хана. Вот, и тому подобное. И они ждут общий приказ на выход. Но при этом под другим разведданным понятно, что есть резервы, которые отправляли на Авдеевку, то есть на усиление Авдеевского гарнизона ВСУ. Но вот буквально прошлой ночью, если я не ошибаюсь, было принято решение эти резервы отправить не на Авдеевку, а на Марьинку и на Клещеевку. То есть это говорит о том, что уже командование ВСУ понимает, что Авдеевка – это уже дохлый номер и пустая трата человеческого ресурса. И поэтому, скорее всего, они не будут ее ожесточенно так удерживать. И может быть, но опять же расслабляться не стоит, может быть, они просто дадут определенную команду в одну из ночей вывести гарнизон. Вот, понятно, что они там будут все минировать, там расслаблять нам нельзя булки, как говорят, да, но тут отдельно стоит, если кто-то из ВСУшников слушает, да, кто на этом направлении, отметить, что не все ВСУшники будут предупреждены о том, что гарнизон снимается, и кто-то просто попадет под раздачу, когда снимется гарнизон, вот кто-то окажется просто, ну, скажем, сакральной, ну, жертвой. Да, давай скажем, что гарнизон, он, это не просто, а гарнизон снимется. Это целая операция по выходу. Да? Да. То есть мы, я вчера вот буквально с кем-то вел диалог, да, я уже не помню с кем. Вот, поэтому и мы обсуждали как раз-таки наши какие-то отступления, да, и вроде бы мы как бы всегда осуждали эти отступления, да, но тем не менее у нас группировка всегда выходила, и в плен попадали только малочисленные подразделения, которых, ну, по какой-то ошибке могли забыть, или они сами где-то замедлились, или были проблемы там со связью, или что-то, да, какие-то люди все-таки, им не везло, и они попадали в плен, да, но в целом группировки всегда успевали ускользнуть от каких-то таких вот, скажем, ну, резвых действий противника, да, и, а собственно говоря, выход с Херсона, да, которая взяла на себя ответственность, значит, Суровикин, да, я не знаю, может, его назначили ответственным, да, сказав, там, рука Господа там на него ткнула, там, да, Путин сказал, там, ты будешь ответственен за выход, значит, с Херсона, да, и, собственно говоря, он, ну, хорошо, и начал с грустным лицом говорить о том, что будет сейчас какое-то неприятное решение. Возможно, он действительно такое решение сам принимал или еще что-то, но не суть. Сам факт в том, что выход с Херсона был организован правильно, несмотря на то, что там еще и была большая водная преграда, да, там были паромы, по которым били ракеты, там была такая тревожная обстановка, потому что у меня там близкие, значит, находились тоже, значит, в Херсоне, выходили оттуда, и они рассказывали по поводу, ну, нервозной обстановки, да. И, собственно говоря, вот тоже хороший показатель того, как, значит, группировка выходила, то есть это была спланированная операция, да, там откатывались, минировали, этот круг сжимался, и потом последние подразделения уже просто переправились, и все, и мы оказались на другом берегу, то есть, по сути, вывезли всю технику, все, что возможно было вывезти, вывезли, все, что было невозможно, там, наверное, я это предполагаю, уничтожено было или там в нерабочем состоянии оставлен, вот, но суть в том, что это организованный выход, да, и, соответственно, конечно же, если такой выход сейчас планируется, и противник просто выигрывает время для того, чтобы подготовиться планово выйти, это один момент, а если будет просто, как было, допустим, в том же Дебальцево, когда просто какие-то вопы, ну, надо отдать должное, да, что какие-то вопы противника героически сражались, да, не давая возможности. Причем никакому противнику, да, в том числе и ЧВК «Вагнер» там забуксовал на одном месте, да, в одном из, значит, ну, это, по-моему, ВОП Серега, по-моему, был, если я не ошибаюсь, вот, или Валера, или Серега, ну, не суть, вот, и тоже заставили, значит, попотеть даже самые элитные подразделения, да, и остались там до последнего. А кто-то просто ломился, как наше любимое выражение с Владленом Татарским, как перепуганная лань, да, вот, и просто ломились в разные стороны, и, значит, вся эта оборона рухнула, да, то есть есть два варианта. Один вариант будет организованный выход, да, и причем им будет выход нелегкий, по ним будут наноситься тоже удары артиллерией, авиация и так далее, да, выход будет с потерями, соответственно, да, ну, а возможно, когда уже будет обрушение фронта где-то, да, то могут быть как раз-таки похожие события с Дебальцево, да, для нас это были хорошие события, да, потому что мы территории тогда эти все освободили, для противника это были трагические события, потому что не всем удалось выйти, да, планово. Ну, просто хотел тоже из своего опыта, опять же, сказать, да, то есть я в подобной ситуации был только в Славянске, когда приходилось делать ноги из окружения. Но тут разница колоссальная. Во-первых, плотность огня, плотность фронта и тому подобное. И нас было всего около 1200 человек. То есть намного легче, да, скажем так, обстановка. Обстановка намного легче была, чем у них в Авдеевке. И тем не менее, мой взвод, блин, бросили, как бы, да? Мне приходилось... Погоди, я тут с тобой поспорю. А с чего ты взял, что у вас обстановка была легче? Вы от линии фронта и от, значит, корпуса ДНР, который там только формировался, находились на удалении около 100 километров. Поэтому вас могли отрезать на этой дистанции. В этом плане, да. На любом участке фронта, если бы просто противник действовал чуть посмелее. Поэтому да, ваша обстановка была не легче. Ну, и я вообще, я вот тех людей, которые постоянно кричат, что Стрелков трус и вывел людей, я с этими людьми готов спорить просто бесконечно, потому что, во-первых, в такой ситуации нужно оказаться, чтобы открывать рот, это раз, а во-вторых, ну, люди просто не понимают, но они не имеют просто компетенции вообще разговаривать на эту тему. Почему? Потому что мы видели, когда допустим, у того же ЧВК «Вагнер» они испытывали трудности с боеприпасами, да, там тоже ситуация была очень накаленная, да, и благо, что просто там были обученные бойцы, и их было достаточное количество, что они могли даже с минимальным количеством боеприпасов на артиллерию могли сражаться, а потом еще чисто на морально-волевых, чисто на духе, просто на принцип, да, пошли на штурм Бахмута, да, и там еще прошла неделя или две, и они Бахмут освободили, да. Стрелков находился в Славянске, в городе не меньше, чем Бахмут, а больше намного, с гарнизоном в 1000 человек, да, не имел техники, техника была только ту, что забрали у 25-й, по-моему, да, аэробомбильной бригады. 25-я, да. Там небольшое количество ПМТ. Нам еще в конце июня пришло 3 танчика всего. Ну, хорошо, и танковый взвод, пускай будет, да. Плюс 1000 человек, да. И, сравнивать там, да, вот стрелков трус, хотя, в принципе, стрелков находился просто в 100 километрах от ближайших подразделений, которые могли прийти на помощь. А 100 километров на фронте, вы меня извините. Поэтому, когда люди начинают квакать, как бы, да, не разобравшись, ну, у меня лично, кроме смеха, ничего не вызывает. Мы можем Стрелкова не любить за какие-то его выражения, за какое-то его поведение, что он там иногда ведет себя как Наполеон, Бонапарт, да, но... То, что он делал в Славянске, 3 месяца удерживал, значит, огромный город. Краматорск, Славянск, это были большие города. Это были то ли трехтысячники, то ли, ну, там в районе там 300 тысяч. Славянск, вот, братан, только Славянск, по-моему, 110 тысяч. Ну, они же там не рядом, Краматорск и Славянск. Там они говорят, очень рядом, да. Да, там... Краматорск мы часть, мы не весь его удерживали, там только часть. Ну, не суть. То есть огромный город, который, значит, вот 1000 человек. Из них первые пришли 52 человека со Стрелковым. Эта группа людей закрепилась в городе, начала занимать там, значит, ОВД, там много чего, какие-то там здания и так далее, администрации. Нарастила костяк около 1000 человек, то есть они зашли туда и сформировали ополчение, по сути. Вообще это миссии... зеленых беретов США. Вот зеленые береты США занимаются как раз подобными операциями. Приезжают куда-то там, значит, в какое-то, значит, село, да, где живут какие-то африканские племена, и начинают, значит, их обучать, и, собственно говоря, из них разрастается, ну, какое-то там партизанское движение, которое противостоит какому-то, значит, правительству, да, которое не устраивает американцев. То есть, по сути, Стрелков выполнял мероприятия, проводил непосредственно как зеленый берет. Только усатый. Зеленый берет, но усатый. Вот. Ну, смысл в чем? Что я говорил и говорю, что ни один спецназ в России не провел подобную операцию. Даже высадка в Гастомеле, она не похожа ни на захват Славянска. Высадка десантников в Гастомеле, она была, безусловно, это была героическая операция. Да? Но там надо было захватить аэропорт, на который должны были... я не знаю, высаживаться, значит, десантники, парашютно-десантные полки, либо пробиваться к ним, да, ну, то есть им надо было продержаться определенный отрезок, и к ним должны были прийти подкрепления. У Стрелкова была ситуация следующая, он просто сел на газель, просто с автомойщиками, какими-то охранниками, непонятно кем, короче, и проехал 200 километров по территории, ну, другого государства и захватил город, блядь, не аэропорт, а город захватил. И 3 месяца его удерживал без нихера, ему никто ничего не помогал. Поэтому я говорил и говорю, что подобную операцию, которую провел Стрелков, ни один спецназ в России не провел. Ни один. Поэтому славянскую операцию сравнивать ни с чем нельзя. Хоть и Игорь Иванович, со всем моим уважением к нему, моросячка. Ну, извините, пожалуйста. Ну да, да. Вот. Поэтому да, то ситуация на Авдеевке как бы понятна, что, скорее всего, противник, к сожалению, может быть, в чем-то не захочет продолжать сидеть в мясорубке, да. Плюс там еще есть разные слухи, что некоторые подразделения отказывались ехать на усиление Авдеевки. Те же подразделения интернационального легиона, вот, да, которые там солянка со всего мира. Там вообще, блин, отовсюду люди, просто отовсюду, там таких стран иногда даже название как бы так вспоминаешь, смотришь, где они находятся, непонятно. Ну, вот, поэтому как бы ситуация сложная, и понятно, что ВСУшникам придется, скорее всего, делать ноги. Ты знаешь, что, Дань, надо сказать, что сейчас с неуспехами противника на фронте, в данном случае мы постоянно говорим о том, что наша ВПК мобилизовалась, да, что начали новые виды вооружения, что вроде как, значит, и добровольцы пришли, и усилили, значит, наш наступательный потенциал, оборонительный потенциал и так далее. Мы видим, что, значит, среди руководства военного там идут рокировки, да, что Теплинский пришел, по нему начали сразу наносить удары хаймерсами, потому что противнику это не нравится, да. Мы можем отметить это как заслугу. Сейчас должны мобилизоваться, значит, все наши спецслужбы. Почему? Потому что когда противник обсирается, а он это начал сейчас делать, они сейчас, значит, активируют все свои ДРГ, которые находятся на территории Российской Федерации. То есть сейчас, сейчас будет масса террористических актов. Будут поджоги, подрывы, значит, закидывание бутылками с зажигательной смесью. То есть все, что можно сейчас сделать, вести какой-то террор, они сейчас это будут делать. Потому что на фронте сейчас у них начинается, они просто начинаются сдуваться. Вот и все. Хотя они будут сейчас мобилизовать род людей, сажать их в окопы, то есть их там в окопах наколбасили, они будут новых, то есть они будут сдерживать нас, вопросов нет. Нам сейчас не получится прямо там рвануть и до Берлина, значит, совершить танковый прорыв, но они будут нас сдерживать, но сдерживать за счет чего? За то, что они будут сейчас мобилизовывать, засовывать в окопы, мы их будем молотить, как было, собственно говоря, на Бахмуте, когда вот мои друзья мне звонили и говорят, слушай, мы уже просто, ну, я просто, говорит, скоро сойду с ума, просто, я, говорит, просто устал убивать людей, мы просто заходим в окоп, всех убили, да, только отошли, чтобы по нам арта не работала, там какой-то сутки проходит, мы возвращаемся, там опять люди, то есть, говорит, мы уже просто замучились, то есть, он говорит, у меня реально скоро кукуха уедет, потому что, ну, я уже просто, говорит, с ума сойду, поэтому это, конечно же, они будут делать сейчас, будут мобилизовать, засовывать, но это время, которое они просто хотят отдалить свой проигрыш, не более того, то есть, они таким способом не победят, Залужный, он не дурак, чтобы вы понимали. Да, он наш враг, но он образованный чувак. Это не глупый какой-то идиот, там, да, зигующий просто так. Это, ну образованный человек, который все понимает. И он все понял. Он просто не может сказать, ребят, мы усрались, мы обосрались, у нас обостранная жопа. Залужный не может себе позволить этого сказать, потому что он все-таки военный, на него смотрят военные, тем более. Мы видим, что там сейчас политическая гонка развивается, неизвестно, может быть, у него какие-то есть политические амбиции, может, он вообще устал, хочет, ничего не хочет, понимаешь, хочет поскорее, чтобы это все закончилось, я не знаю, да, но то, что он все понимает, это 100%. Не понимают только, ну, одноизвиленные, ну, бараны, таких тоже много, но и умных там немало. Точно, да. Продолжим. Вот. Еще у укров была попытка атаковать на Горловском направлении. Они там даже попытались, им удалось даже продавить нас, там в районе какого-то Терекона, временно выбить наши позиции, но наши как бы их вернули, да, то есть, ну, не получилось у них. То есть мы, это говорит о том, что противник продолжает активничать в тех местах, где видит для себя какую-то возможность, причем не считается с потерями. То есть у них это уже даже больше активную оборону напоминает. Да, но ты знаешь, тут же нужно еще понимать моральную составляющую. То есть у них вот этот вот посыл, как бы вот сегодня с друзьями обсуждали, вот посыл. То, что смерть, и, там, або перемога, или перемога чи смерть, там, вот это у них вся фигня, это как программа, как бы. То есть у них, в принципе, они уже, когда они уже перестают верить в победу, они уже начинают просто тупо, блин, не знаю, идти, лезть на амбразуру и погибать. Ну, причем, самовыпиливаться называется это. Да, то есть у них причем это, ну, как-то так иногда получается. Сейчас мы одно видео обсудим тоже по этому поводу. То есть очень странная фигня. Потом у нас бои продолжаются в районе Клещеевки, да, то есть я уже говорил о том, что противники на Маринку перекинул резервы, на Клещеевку, пытаются там нас сдержать, потому что мы начинаем, как я ранее прогнозировал, да, что, скорее всего, возможно, в декабре у нас получится какой-то прорыв и выход на Часов Яр. Давай это назовем очень... его, знаешь, как новогодний прорыв. Новогодний прорыв. Рождественский. И он будет... Мэри да, Кристинский да, прорыв. Да. Это как, опять же, во Вьетнаме в 68-м было, да, новогоднее наступление. Вот у нас тоже будет такое. Только там было после новогоднее наступление, а у нас будет до новогоднее наступление. Да. Поэтому, скорее всего, так. И противник это понимает, поэтому они туда перебрасывают резервы. То же самое Купинск. Там противник пытается перебрасывать резервы и сдерживать. Но странным получается то, что, кстати, и вот интернациональный легион их на Херсон перебросили, но именно не на наш берег и в атаку. Они там тусуются, короче, в районе Херсона, города. Вот, там они пытаются удерживать плацдарм, невзирая на потери. То есть очень, ну очень все как-то так странно получается. У них, в принципе, уже есть дефицит людей, дефицит боеприпасов, дефицит техники. Но они все равно как-то настолько, то есть они себя настолько зарядили, причем не бойцы на передовой, потому что бойцы на передовой, они всю картину не видят, они видят только вот свою зону ответственности. То есть украинское командование, оно настолько зарядило себя уверенностью, да, в своих действиях, что невзирая на то, что у них уже ресурс подходит к концу, они все равно им распоряжаются не экономя. То есть вот, когда ты понимаешь, что у тебя еды осталось на 2 недели, а ты жрешь так, что ну, в итоге за 3 дня все съешь, как бы, да? Вот, так и у них. Поэтому, а ну, тут, это как бы плюс. Тут знаешь, какой момент? Но есть же, давай, знаешь как, у них же есть боевые бригады, вот, которые там, ну, с прошлым хорошим, да, которые участвовали там в каких-то знаменательных событиях, да, там какие-то там штурмы там на аэропорту, там какие-нибудь 92-я Акрыма-Шмакрыма, там какая-то бригада, ну, ты понял, да? Вот, и я больше чем уверен, вот эти бригады, они на морально-волевых, то есть у них есть ответственность, да, за эту бригаду. Вот как мы разговаривали, да, с Владленом давно еще, вот там, допустим, когда ты служил в спецназе, там, в 90-х там годах, да, или 2000-х там начало, да, тебя служба в спецназе, она тебя обязывала совершать героические поступки. Ты не мог вести себя по-другому. То же самое и стало, допустим, значит, у противника с определенным каким-то временем прошедшим, да, с какими-то, значит, боевым прошлым, они тоже, вот ты попал в эту бригаду, да, и все, вот ты по-другому поступать не можешь. И, возможно, на каких-то участках фронта, где стоят, допустим, вот такие подобные бригады, да, там, или там силы специальных операций, там, да, 73-й там центр морских операций, да, вот мы такие вот крутые, спецназ, элита, да, мы Navy Seals, да, и они совершают какие-то такие дерзкие наступательные действия. Но в большом формате это ничего не решит. То есть даже если эта бригада на каком-то участке фронта будет совершать какие-то наступательные действия по... Отжали, допустим, опорный пункт у нас, да, ну, предположим, ну, опорник, да, но в Горловку-то они не зашли. Ну, хорошо, вы отжали, допустим, опорник, через неделю вас оттуда выбили с потерями. Через день, брат. Ну, образно говорю. Вот да. Я, допустим, наблюдал тоже за трагическими событиями, когда вот просто бились там за опорник какой-то, который, не знаю, он нужен был, не нужен, просто там бились за этот опорник. Этот опорник переходил из рук в руки, думаешь, блин, нахера это делают там, да? Ну, то есть, если какого-то нету там задумки, что надо дальше куда-то рваться, да, зачем мы за этот опорник бьемся, непонятно, то есть, да, и у противник тоже, да, вот пытается что-то атаковать, ну, там, отжали опорник, ну, хорошо, ну, посидели вы там в этом окопе, там, ну, несколько дней, потом от вас артой накрыли, FPV-дронами задолбили, у вас там 200-й, 300-й, кое-как оттуда ушли, фух, такие, перекрестились, думают, ну, все, ладно, повоевали, как мы, Русню там, да, гоняли, целые сутки мы у Русни отжали там опорник, да, ну, а толку-то что, смысл, Горловка не взята, дальше-то что, ну, Какое? Наступление на Горлов. Ну, взяли один опорный пункт. Ну. Кстати, в подтверждение твоих слов насчет элитных бригад, да, то вот, допустим, 35-я и 36-я бригады морской пехоты, особенно 36-я, она считалась супер-мега-пупер элитной еще с начала войны на Донбассе. То есть они в основном на Мариупольском направлении стояли, они обычно друг друга с Азовом меняли, как бы. И вот 36-я бригада, там реально, они вот такие, как бы, такие мощные рексы, да. И вот сейчас они, вот 35-я, 36-я и 38-я, по-моему, а также 503-й отдельный батальон морской пехоты, они вот сейчас как раз-таки пытаются удерживать плацдарм на нашем берегу Херсонской области. Вообще, вот, они... ты знаешь... Я бы даже сказал бы, нам вообще этот плацдарм даже выгоден. Противник там находится в неудобном положении. То есть у противника река. Они могут пополняться только пешеходами. То есть они могут отправлять только на лодках подкрепление. То есть этот берег может быть, ну, насытили его пехотой. Технику не могут перебрасывать. Да? Танков там нет. Они пытались, но это все заканчивалось. Но это все равно, ну хорошо, ну вот представь, ну перебросили 2 танка, ну перебросили 3 танка. Ну, что дальше? Ты на них продвигаться не можешь. Их надо заправлять, их надо пополнять боеприпасы. Если у них какие-то будут там, даже если они будут использовать эти танки там по стрельбе, там по навесной троеговой. То есть это даже этот танк, который переправится на другую сторону, да, это головная боль, по сути. Так там, допустим, ну, предположим, наши их начали поджимать, они взяли, там, автомат взял с собой, все остальное повыбрасывал, радиостанцию прострелил, там, и в трусах уплыл, там, к себе на территорию, там, да, и там раз, там, как Буратино, там, покривлялся. Ну, жить захочешь, поплывешь, понимаешь, вот. Но смысл какой, что танк тебе придется взрывать, оставлять, то есть у них выгодная позиция только в том, что артиллерия стоит выше нашей, там, да, там добивать, да. И они пехоту перебрасывают, все, просто трепят там нам нервы, не более того. Да, да, да. Ну, мы же об этом постоянно и говорим, да, что поэтому пускай продолжают, как бы, и утилизируют наши элитные подразделения. Даже. Представь, ты отправляешь постоянно людей туда, у тебя там постоянно потери. Да, да. Вот, поэтому, в принципе, ситуация заметно меняется в лучшую сторону, и в том числе это связано с нашим ВПК. Да, то есть мы начали применять вот эти бомбы кассетные сейчас, вот вчера буквально появились кадры, при этом стоит отметить, что раньше ж мы как бы их так массово не применяли, да? То есть мы применяли иногда кассетные боеприпасы, ну, как исключение из правил, да? Потому что у нас командование, оно же всегда такое, там, дабы чего не вышло, да нас нет, осудят. Это, надо сказать, Путин ругал всех. Мы же говорили, что Путин любит хохлов, он запрещает воевать, как Израиль, да? Вот сейчас можно сравнить. Да. Ну. Хотя эти авиабомбы кассетные, да, они, я не знаю, лет 10, может, больше их в Сирии применяли, в том числе, насколько мне известно. То есть их у нас до хрена, как бы, да, но мы их не применяли. И вот уже потому что, опять же, вот такое отношение, как бы, хотя мы конвенции никаких не подписывали, да, но в таком плане, что, ну, что мировая общественность скажет. А тут, как бы, противник начал их активно применять, причем под аплодисменты мировой общественности. Мы такие, ну, типа, окей. Хорошо, сейчас и мы начнем активно. И вот начали активно их применять. При этом, ну, судя по кадрам, это очень крутые темы. То есть вот эти все посадки с ВСУшными опорниками, они просто будут выкошены в хлам, как бы. А на открытой местности их движение, при этом там же есть кассеты, которые, там и термобары, по-моему, и есть даже кумулятивные, которые будут технику прожигать нафиг, как бы. Поэтому, ну, блин, окей, как бы это круто. Это реально круто. Ну, я с тобой согласен. Ну, посмотрим, что тут. Я думаю, знаешь, это как наши все стеснялись, потом посмотрели, как воюет Израиль, там то в больницу закинут что-то, то в лагерь с беженцами там 6 бомб отправили, потом такие, а что, так можно было там, да, и решили, а давайте хотя бы кассетные бомбы начнем пулять там, да, ну. Ну да. Так смотри, самое интересное, ну... израильтяне, на них там все кричат, что они, ну, военные преступники, там, да, я вот сейчас смотрю, так вот заявления такие делаются, там, да, там, Израиль военный преступник, то есть, чтобы убить какого-то главаря, они там отправили 6 авиабомб в, значит, в лагерь беженцев, да, и Израиль вообще абсолютно до одного места все. Там уже Америка уже бухтеть что-то начала, там, ну, ребята, там, ну, вы чего, а Израиль вообще, ну, вообще до одного места, да. А мы как-то стесняемся все, да, вот. Сейчас я думаю, что, ну, адекватные люди должны сравнить, как действует, значит, Владимир Владимирович и как Нетаньяху, допустим. Да, да, разница есть, как бы, и это плюс. Вот, ну, посмотрим. Два видео появилось сегодня. Первое видео, это есть у Андрюхи Роденко, себе репостнул на канал, где укровская баба Яга залетает к нам в тыл глубоко, и она используется как материнский корабль. С нее стартует FPV-дрон и куда-то летит, короче, поражать цель. Это то, что мы когда-то с админом обсуждали, что было бы офигенно, если бы наши инженеры придумали что-то вроде, тем более это все реально сделать. Да, вот есть такие большие беспилотники, как стрижи, к примеру, и так далее. Где просто внутри, просто сделать для FPV-дронов, как бы, да, места, вот, их там можно там по 20, по 30, ну, по 40. Смотри, во-первых, ну, ты сказал, я тоже хихикал, и ты оказался прав, да, поэтому я должен снять перед тобой шляпы, только так как у меня шляпы нету, я сниму сиську просто, так, раз, перед тобой. Ты оказался прав, но смотри, какой момент. Это такая тема, она больше похожа, знаешь, ну как у, допустим, нашего противника нет возможности делать какие-то супертехнологичные вещи, да, поэтому Баба-Яга это промышленный дрон, там, который сельскохозяйственный, они его, значит, приспособили под там сбросы и так далее, там делают из него, сделали из сельскохозяйственного дрона, значит, оружие, да. Потом начали его усовершенствовать, да, сначала они сбрасывали мины, теперь они решали, теперь надо нам, значит, более точно, да, наносить поражение противнику, и вот смогли, значит, воплотить твою мечту, да, и сделали, значит, чтобы из него вылетал FPV-дрон, да, но это связано лишь только с тем, на мой взгляд, опять же, я не говорю, что это правда, с нехваткой каких-то вот более масштабных идей, да. У нас, смотри, у нас, мы вот тогда как раз с тобой спорили на эту тему, да, и я как бы продолжу ее в плане чего. У нас есть потенциал, как мы говорили, что более серьезно делать вооружение, да. Мы делаем ланцеты, мы делаем сейчас скальпели, да. То есть нам не нужно делать какую-то бабу-ягу, непонятно, из говна и палок слепить на него Starlink, куда-то на нем лететь, там, да, конечно же, сейчас бойцы, которые сидят в окопе, они мне скажут, ты, что ты мелешь, там, эта Баба-Яга нас тут задолбала всех, там, и так далее, да, но у нас есть возможность, понимаешь, нашему дрону, такому как Lancet, лететь на 100 километров, да, и плюс еще сейчас с тепловизором, и поражать цель, да, у противника такой возможности нет. Почему? Потому что я смотрю их передачи, и они действительно выражают озабоченность по поводу ланцетов, и ждут, что вот-вот-вот-вот у них сейчас вот-вот появится ланцет, ну, их украинский, да. Поэтому пока у них нету украинского ланцета, у них, вот, значит, есть самоделка Баба-Яга, с которой вылетает какая-то другой маленький дрон камикадзе, понимаешь? Вот. Здесь вопрос очень, для войны очень важна экономика. То есть здесь вопрос рентабельности. Сколько ланцет может поразить целей? Одну. А теперь представь, и сколько он стоит денег, а он не дешевый. И теперь представь, допустим, взять советские старые беспилотники типа «Стриж», ну, которые укры отправляли к нам на «Энгельс». Помнишь, да, эту историю год назад? И вот что-то типа такого большого летающего объекта, сделать его материнским кораблем, чтобы он мог нести, к примеру, 20 снаряженных гранатами противотанковыми FPV-дронов. И сам по себе он будет как ретранслятор. Особенно если там будет еще искусственный интеллект, и эти FPV-дроны смогут без оператора самостоятельно просто наводиться на цель. То есть вот их материнский корабль в тылу сбросил, и они вот летят от корабля в радиусе 10 километров, могут искать и поражать цели. И вот это все, то есть, допустим, он сможет нести, к примеру, 20 FPV-дронов с гранатами, да, и вот это все будет стоить примерно столько же, сколько один ланцет. Понимаешь, в чем дело? А глубина поражения будет такая же. То есть в 100-километровой зоне, то есть он залетел там куда-то, вот, и отрабатывает уже этими мелкими FPV-дронами. Причем, опять же, если там будет искусственный интеллект, который сможет, не нужно будет оператор как бы каждому дрону, да? То есть вот, но, в чем момент, понимаешь? Смотри, какой, опять же, контраргумент. Ланцет, возможно, я не знаю цены, да, сколько это стоит, я не знаю, может быть, это действительно дорогая штуковина, да, но вот сейчас писали о том, что делают скальпель, он значительно дешевле, чем ланцет. То есть мы все равно идем, ну, на массовость и на удешевление конструкции. Понимаешь? То есть тут смысл какой, что у нас есть уже технология, да, и она себя уже отработала, конечно, и конечно показала. А тут нам придется сейчас опять что-то выдумывать. Вот что мы просто... Если... А здесь ничего сильно выдумывать не нужно. Есть советские технологии, опять же, есть тот стриж. Просто нужно сделать просто крепление для этих гребаных FPV-дронов. FPV-дроны тоже есть. Уже, в принципе, они производятся чуть ли не в промышленных масштабах. Причем уже Минобороны это курируют, Минобороны инициируют производство. То есть все это есть. Просто это склепать и, в принципе, ланцет и вот такой материнский беспилотный корабль, они, ну, никак друг с другом не конкурируют. Это оружие разного характера. Нет, я просто не говорю, там... что это плохо или это не надо делать. Я говорю просто, что у нас появилась технология, и мы как бы она нам позволяет там поражать цели там до 100 километров, да. А у противника этой технологии нет, поэтому им приходится еще и как-то с нами конкурировать, понимаешь? То есть у них получается эта баба-яга, это не как там они нас опередили, а они нас пытаются догнать, понимаешь, в чем дело? Они пытаются догнать наши ланцеты, которые они постоянно об этом говорят. Представь, у нас, я точно знаю, есть достаточно крупные беспилотники, которые залетают очень глубоко. Они летают там Харьков, Сумы, Чернигов и так далее. Они мониторят эти города и тому подобное, да. И вот представь, вот такой беспилотник материнский, да, и вот он, допустим, если использовать искусственный интеллект, и вот таких, допустим, 5 беспилотников залетают, у каждого на борту минимум 20 FPV-дронов, а это уже 100 FPV-дронов. И ты представь, в таких городах 100 военных объектов поражается. А это, допустим, парки с техникой, это хранилище ГСМ, боеприпасов, да что угодно. Все. Братан, ну, зачем Искандер пускать под ПВО? Это все, видишь, опять развитие на уровне вот, любительских каких-то моментов, да, вот как вот волонтеры у нас занимаются, инициативные группы. Это в этом формате должно происходить, потому что амбиции Министерства обороны это сделать БПЛА смерч, понимаешь? Вот сегодня я новость репостил. Ты говоришь, сделайте Бабу-Ягу с коптером, а там люди сидят думают, а давайте сделаем смерч, значит, РСЗО беспилотным, понимаешь, там какой уровень, какой масштаб мысли, там, понимаешь, умы какие сидят. А ты говоришь, там, Бабу-Ягу запустим, смерч беспилотный. Не Бабу-Ягу, я говорю, такого плана, как Орлан, ну, например, оно побольше и так далее, стриж тот же. Тут момент-то в другом. Плюс, если использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это очень большие масштабы технологические. Вот, поэтому, ну, вот так вот, как бы. Я думаю, что вполне это реализуемо. Я уверен, что это в промышленных масштабах но очень легко реализуемо. Не уверен ты, что это реализуемо, а это уже реализовал наш противник. То есть, эта технология уже есть, мы ее увидели на видео, но ее... Ну, наверное, может быть, мы можем сказать, что у нас ее нет, а на самом деле мы можем оказаться неправы. Почему? Потому что, опять же, какой-то там Петя в гараже уже склепал подобную херню и пытается там, знаешь, бьется лбом там об какой-то региональной там ФСБ, пытается получить разрешение на то, чтобы этот, значит, хрень эту летающую испытать на каком-то полигоне. А ему не дают, или... так как желтый уровень опасности в регионе и взлеты беспилотников запрещены. Там. Или наоборот, этот разработчик Петя из гаража уже где-то сидит и пытается, там адвокат пытается доказать, что Что он он не патриот, что ДРГ. он невиновен, что он ни в чем, что он Рафик полный невиновник, Да, что это понимаешь? не его БПЛА попадали, значит, в железнодорожные щиты, их поджигали. Да. Ну, давай Вот, вторую поэтому... новость, потому что уже мы длимся к твоим любимым, значит, Вот 60 минутам. отлично, отлично, да. Второе видео насчет... Значит, ВСУшник, который застрелился. Многие, может быть, уже видели это видео, да, когда, получается, украинский солдат выбегает откуда-то из зеленки, бежит к своему раненому товарищу. В итоге раненого товарища добивает дрон с сбросом гранаты. И этот ВСУшник, не будучи в зоне поражения, то есть он, по сути, как раз в это время отбегал, он абсолютно целый, экипированный, и при этом, как говорят наши бойцы, что конфигурация фронта была такова, что он мог просто этим полем вернуться к своим, на свои позиции, как бы, то есть к своим, причем в светлое время суток, вот ночью там никто не застрелил бы, да, вот, но он принял решение застрелиться. И вот Сёма Ерёмин, это военкор «Известий», который опубликовал это видео, он допустил, что может быть это связано с наркотиками. То есть, и также он сослался на Анатолия Шария. То есть то, что наркотики, вот эти соли, да, вот эта химия, они типа делают человека полностью депрессивным. То есть они там дают временный кайф, а потом человек тупо в постоянной депрессии и суицидаль, ну, думает о суициде. И вот в данном случае у чувака он стрессанул и застрелился просто в тупую, потому что этот стресс стал последней каплей. Да? Вот. Но я думаю, что может быть другая версия. Да? Вот, допустим, бывает, допустим, если боец неопытный, вот я просто сам подобное переживал в 2014 году, когда ты попадаешь в ситуацию, в такую какую-то жесткую прожарку, и тебе просто, ну, настолько стрёмно, что хочется просто, ну, поднять голову, чтобы тебя привалили, как бы, да, то есть ты боишься умереть и готов умереть, чтобы не бояться, ну, мысли такие посещают, да, вот. И в данном случае, может быть, чувак просто настолько напугался, что он решил, да ну его нафиг, как бы, да, там, биться за жизнь, лучше завалюсь, как бы, и все. Хотя бы, может, ручки-ножки не оторвутся. Или в целом уже произошел надлом, и украинские солдаты уже настолько морально сломлены, что уже для них, как бы, размывается вот это понятие жизнь-смерть, настолько размыто, настолько привычно, что он просто взял, как бы, и так легко себя привалил, как бы. Может быть, так. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что это накопительный процесс такой, это, скорее всего, я, ну, не верю особо, что в данном случае была какая-то версия наркотиков, да, хотя мы видим, что там сами, значит, украинские какие-то СМИ и так далее об этом заявляют, что есть такая проблема, да. Но я думаю, что это такой накопительный процесс усталости на фронте. Почему? Потому что тебя каждый день пытаются убить, тебя каждый день накрывает артиллерией, рядом с тобой выбывают люди, да, и там твои товарищи погибают, помимо арты, тебя посылают на какие-то штурмы опорников, да, с которых вы тоже возвращаете не все. И плюс еще и, знаешь, за тобой охотятся дроны, да, и вот такой вот накопительный процесс усталости, да, вот как ты правильно сказал, только пофигизм не от страха, а из-за того, что ты настолько измотан, изможден, что ты сидишь в этом холодном окопе, да, без смены, там, и не спишь по день, два, три, и, возможно, вот, ну, значит, человек достигает вот такой вот пика, да, когда он не может с собой совладать, да, собственно говоря, и вот наложил на себя руки. То есть вот такие возможны тоже мероприятия. Почему? Потому что и когда я затронул тему, значит, льготного получения оружия, я именно сказал, сказал, что я говорю спасибо за доверие, что вы доверяете ветеранам боевых действий, да, но надо сейчас позаботиться не о том, чтобы ветеранам всем разрешить пользоваться оружием, да, а позаботиться о том, как ветеранов, которые вернутся с фронта, да, которые будут именно перегружены войной, да, которые ну, будут находиться в депрессии, как их вернуть в нормальное состояние, а потом уже выдавать им оружие, да, потому что мы видим, что происходит с людьми на фронте. Даже вот на примере противника. Ты прав, что там не было никакого окружения, он не лежал на каком-то поле, которое было все усеяно воронками, да, или как наши бойцы ЧВК «Вагнер» там стрелялись, да, когда просто от окопа ничего не остается, просто даже укрытие и укрепление не выглядит как окоп, да, а просто какие-то холмы, которые сравняла, перепахала артиллерия, да, и там боец, который там ранен, переранен, у него там кость ноги сломалась, он не может на нее наступать, и, значит, от безвыходности он просто стреляется, да. Здесь мы этого не увидели, да, он просто, просто убегал, потом лег и застрелился. То есть вот такой момент, когда уже настолько, короче, люди устали, вот настолько он, ну, находится в таком вот стрессе, что он, ну, каждый день переживает, что его несколько раз в день хотят убить, он просто решил сам себе облегчить жизнь. Вот, то есть, вот мой, короче, посыл такой, вот мне кажется, что это именно вот связано с этим, настолько человек просто устал, что он просто решил, да, ну, была не была, короче, вот. Вот я же об этом и говорил, что есть бригады, которые с прошлым, которые мотивированные, да, где боец, как бы, ну, имеет обязательства, скажем так, перед своей бригадой, да, как вот ЧВК «Вагнер», да, если ты попал в ЧВК «Вагнер», ты там не имеешь права сдаваться в плен, да, предположим, и вот мы видели сколько случаев, где люди там просто стрелялись, чтобы не попасть в противнику, да, то есть перед тобой обязательство, да, если ты попал сюда, значит, как вот раньше было выражение, не попал, попал гордись, не попал радуйся, да, вот если ты попал в такое подразделение, за тобой ответственность большая, и то же самое у противника, где-то вот, значит, ну, на лихом коне они там залетают где-то, пытаются проскочить, там как-то выйти из ситуации. А где-то вот мы видим, что не так вот мотивирован был боец, да, и вот на него вот это все накопилось, где он решил просто застрелиться. Да, братан, есть еще одна тема напоследок, как бы, да, напоследок, о которой ты 100% не слышал. Я сегодня просто сам, когда обратил на это внимание в новостях, там что-то, мне стало странно, что нахрен за хрень, неужели решили весь наш алфавит оккупировать? Короче, ну, аббревиатура ЛГБТ, в принципе, она понятна, она всем известна, да? Оказывается, уже есть ЛГБТК. Оказывается, уже есть ЛГБТК+, блин. Такое ощущение, что это какой-то новый мобильный телефон ЛГБТК+, Pro Max, блин. ЛГБТ премиум есть, там, где только, там должен, только богатые, значит, джентльмены только. Просто, и вот смотришь на вот, блин, происходящий этот странный бред, и не понимаешь, что там вообще происходит. Там, оказывается, там... просто там уже, короче, трансформеры, трансформаторы, там люди-самокаты, люди-вертолеты. То есть настолько вот эта вся фигня, она... Причем, кстати, сегодня появилось видео с этим, по-моему, ты у себя опубликовал, где Чирилла, он уже парень снова. Да, да? Я только хотел затронуть эту тему, что раз ты затронул ЛГБТ плюс премиум про, думаю, надо ЛГБТК сказать, что... ЛГБТК плюс... Ага, я, надо было сказать, что, кстати, вот Чирилла был в ЛГБТ плюс, он был подключен на тариф ЛГБТ плюс про, но ему там не понравилось, и он решил обратно стать не ЛГБТ, короче. Да, то есть там такая фигня, что, короче, люди, которые не могут определиться, они могут попробовать все, короче, побывать самокатом, трансформатором, ну, то есть там, слушай, это настолько крутая глобальная операция и эксперимент над человечеством, что просто пипец. При этом я же говорю, ну, буквы начали это, добавляться. Это не операция, братан, так. Это не операция, это пранк, который вышел из-под контроля. Кто-то пошутил, и все. И понеслось. Ну, как бы да. Как бы да. Поэтому но вот мы, как-то так. Мы за сиськи, поэтому на, мы сиськи, вот это все... Да. Мы вот это все плюс про макс ЛГБТ премиум, это не к нам все. Вот мы такое не любим. Настоящие сисадмины. Да, сисадмины, вот они, все. До завтра. Все, друзья, всем пока.